Глава 7. Новый мир. Стоя у огромных кованых ворот школы, увитых железными цветами и растениями, я пыталась разглядеть постройки в глубине. Но моему взору была открыта лишь часть главного административного комплекса. Белокаменное строение с колоннами возвышалось вдали. От ворот к этому зданию вела каменная тропа, с обеих сторон утопающая в подстриженном аккуратном газоне. Вдали также виднелись и другие тропинки со скамьями по бокам, которые располагались в тени нависающих над ними деревьев. Мы с мамой стояли замерев, наблюдая. За этими воротами был другой мир, неизвестный и оттого настолько притягательный. Чувства переполняли меня. Было и страшно, и невыносимо приятно от легкой эйфории и восторга, которые жили в моем сердце. Легкие мурашки предвкушения и волнения пробегали вдоль спины. Я словно внутренне все решила и уже увидела себя ученицей в этих стенах. Мне казалось, что это я там, под сенью деревьев, сижу и изучаю заданный материал. Я надеялась и верила всем сердцем в детскую мечту, в возможность чуда. Наивный ребенок, не теряющий веру в сказки. Но сказки не всегда прекрасны и волшебны, как описываются. Даже в животном мире с самыми завораживающе прекрасными бывают те создания, которые смертоносны. Иногда под лучезарной кожурой прячется нечто настолько опасное, что стоит не раз подумать, прежде чем осмелиться дотронуться до подобного чуда. «С Богом!» – произнесла Ивет и мягко потянула меня к пропускному пункту. «Пошли». Мощные мужчины в костюмах осмотрели нас вдоль и поперек, изучили содержимое моего рюкзака и только после вручили пропуска, позволив пройти на территорию школы. Ощущение было, словно в закрытый форт попали. Сегодняшний конкурсный день был целиком и полностью отведен для участников в области культуры. Я, конечно, предполагала, что будет много претендентов, но и близко не подозревала о подобном количестве народа, столпившегося у здания со шпилями и сияющей позолоченной надписью «Маршал Ревенхолл». Впервые я видела подобный ажиотаж. Все это огромное скопление людей контролировали строгие секьюрити, которые переговаривались по специальным устройствам. Также я заметила полицейских, рассредоточенных по периметру и держащих ситуацию под контролем. Чуть подаль дежурили бригады скорой помощи и пожарных. Слаженная работа профессионалов препятствовала возникновению давки и неразберихи. Также я заметила журналистов с камерами наперевес, проскальзывающих сквозь толпу. От осознания всей масштабности события в горле пересохло, и я с трудом смогла проглотить вязкую слюну. Еще никогда в жизни я не испытывала подобного волнения. У меня затряслись руки. Наверное, я побледнела, потому что в следующую секунду увидела склоненное, обеспокоенное лицо матери. «Прекрати панику! Дыши!» Командный голос Ивет привел меня в чувство и заставил собраться. Я честно пыталась бороться со своим страхом. Казалось, я только сейчас начала осознавать весь масштаб этого мероприятия. Толпа гудела и шумела, и чем больше я вливалась в эту массу людей, тем более неуверенной становилась. Руки тряслись, страх заползал под кожу, отравляя и подрывая мою веру в себя, в собственные силы. Мое состояние не могло оставаться незамеченным для Ивет, и в ответ мать крепко сжала мою руку. Отступать нельзя, нужно идти только вперед. Когда нам в числе других претендентов удалось войти в здание, нас разделили. Мать направилась в зрительный зал, напоследок шепнув: «Не подведи меня, Адель». На что я ничего не ответила. Губы дрожали и колени подгибались. Волнение не давало сконцентрироваться. Маленькая девочка из трущоб, впервые увидевшая нечто помимо своего захолустья, окунулась с головой в другой, новый для себя мир и оказалась не готова ко всему происходящему. Все было слишком странным. Я прошла за кулисы и затерялась среди огромного количества претендентов. Я наблюдала за конкурсантами, играющими на различных инструментах, за танцорами и певцами. От разнообразия в глазах рябило, а в душе продолжала набирать обороты паника. Я не могла понять, как из подобного разнообразия можно выбрать лишь двух. С трудом нашла свободное местечко на огромной территории закулисья и забилась в самый угол. Закрыла глаза, пытаясь отдышаться и привести свои мысли и чувства в порядок. Я проигрывала терзающим меня сомнением и страхом. Все было слишком непривычным, и я оказалась не готова ко всему. Меня поглощала паника. Внезапно я почувствовала, как кто-то сжал мою руку. Я распахнула глаза, обернулась и увидела, что другая девочка, белая как мел, смотрит на меня глазами. «Мне страшно», — прошептала она. «И мне», — в нерешительности ответила я. Девочка смущенно улыбалась, словно извиняясь за свой порыв, и отошла от меня. Все мы здесь были равны, и каждый испытывал примерно одинаковые чувства волнения и надежды. Последняя, к слову, начала меня покидать. Ожидание было долгим. Спустя часы ко мне подошла девушка-координатор и попросила пройти с ней. Мы прошли вглубь залы, где оставшиеся конкурсанты распевались и разминались перед исполнением. Девушка оставила меня у входа на сцену и наказала ждать, когда меня позовут. Все это проходило вскользь. Едва могла сконцентрироваться на чем-нибудь. Руки были холодными и неприятно липкими. Пришлось вытереть их об себя. Ломала пальцы в нервном жесте, пытаясь хоть как-то отыскать душевное равновесие. «Адель Сомерсье!» Доходит до меня голос, усиленный микрофоном, и вздрагиваю. «Как никогда близко к обмороку!» Но потерять контроль значит потерять себя, а я не готова сдаваться без боя. Знала, как бы ни волновалась, все это будет до выхода на сцену. Как только выйду к публике, все мои переживания останутся за моей спиной. Сцена всегда была моим миром, где проживала другую жизнь. Во мне всегда жила любовь к музыке и сцене. Я ее никогда не боялась. С каждым шагом, который приближал меня к сцене, я странным образом успокаивалась. Мне казалось, что даже сердце, что до этого пойманной птицей билось в груди, стало отбивать четкий, спокойный ритм. Уже тогда сцена была моим наркотиком. Она заставляла меня отключаться от всего и погружала в иную реальность.